сомневаясь в глубине души, что в раю его ждут с распростертыми объятиями, отец Теофил уныло промолчал. Но он очень надеялся, что по сумме очков попадет именно туда. Он обнял друга и сказал: «Прощай, сын мой, будь смиренным, где бы ты ни находился, и всегда вспоминай первоклассного зануду». Их вывели на задний двор тюрьмы, не отвесив ни одного тумака. «Издеваются», — догадался священник. На заднем дворе находились только два человека. Ни виселицы, ни костра, ни плахи с краснощеким палачом. В первом человеке без труда узнавался судья Никифор. Он стоял, скрестив руки на груди, и хмуро смотрел на заключенных. Во втором с трудом угадывалось что-то знакомое. Он находился позади судьи, что позволяло ему безнаказанно подмигивать и корчить рожицы. «Послушай, малыш, — сказал отец Теофил, — этот человек очень похож на Эггарта, но он, безусловно, не Эггарт». «Ничего подобного, — оживился малыш. — Этот человек нисколько не похож на Эггарта, но он, безусловно, Эггарт». «А так бывает?» — удивился святой отец. «Конечно, его просто где-то обрили, остригли и вырядили в выходной стихарь какого-то покойного Брадобрея». «Почему Брадобрея?» — удивился отец Теофил. Малыш растерянно пожал плечами. «Не знаю, отче, просто подумал». Картинным взмахом головы судья Никифор отпустил охрану. Затем не менее выразительным жестом предложил заключенным приблизиться. Человек, похожий и не похожий на Эггарта, принялся подмигивать с удвоенной энергией. «Я отпускаю вас!» Надменно выдвинув нижнюю челюсть, произнес судья. «Но вы должны выполнить одно условие. К исходу суток духу вашего не должно остаться в Константинополе. И если снова вас услышу, двери тюрьмы радостно раскрыты, добро пожаловать. Могу уверить, что обратной дороги уже не будет». «А для зело бесстрашных», — судья уставился немигающим взглядом на оживающего малыша, — «могу добавить следующее. Моя дочь уезжает в Европу окончательно и бесповоротно. Решение принято, так что лишнее геройство совершенно бессмысленно». «Но ты же обманываешь, судья! Никуда Фелиция не...» Влюбленно заголосил малыш, но отец Теофил, что есть силы, наступил ему на ногу, а Эггард громко выкрикнул, глуша этот поднадоевший романтический бред. «Разумеется, судья, о чем речь? Мы немедленно уедем из этого прекрасного города, как бы ни хотелось нам пройтись по его нарядным разрушенным площадям, по чумным кварталам, пообщаться с вежливыми патрулями и соорудить очередную каверзу милой даме по имени Сибилла. Ты необычайно великодушен, судья. Считай, что мы уже уехали». «А деньги?» — вспомнил Теофил. «Какие деньги?» — вскричал Эггард. «Зачем нам деньги? От них сплошное зло». «Кстати, насчет особы, о которой вы так неосторожно упомянули», — непроизвольно оглянувшись, вспомнил судья. «Предлагаю вам не забывать о мерах предосторожности и пользоваться только проверенными маршрутами. Эту даму на днях что-то разозлило. Быстро уходите!» «А позволь несколько вопросов, судья», — кротко попросил отец Теофил. Всемогущий квестор нахмурился. Эггарта чуть не стошнило. «Самое время для удовлетворения первейшей потребности отца Теофила — любопытство». «В чем дело, священник?» «Мы слышали, логофет Ипатий сменил лисью шкуру на львиную и занес палицу над кесарем». «Никто не должен говорить мне о нем!» — гневно воскликнул Никифор. «Ипатий разбит и трусливо прячется». «Ладно», — укоротил свой гнев судья, — «пусть Ипатий в чем-то прав, но это он поднял народ, с которым нет сладу, при умном дворе не может иметь успеха человек, создающий в народе настроение, опасное для трона. Говорят, при недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Правда ли, что он поддерживал иконоборцев? Еще смиреннее вопросил священник. «Какого советчика потеряли ромеи?» — воскликнул судья. «Сколько он приобрел тонкого опыта в делах! Какое изящество сквозило в его фигуре! А внешность была достойна неземного владыки, а напоминала о божественной высшей доле. Но кто, кроме императора, умеет сокрушать врагов, одного посредством другого, чтобы приготовить нам мир и желанную тишину? Царская политика поднимала турка на турка, кельта на кельта, скифа на скифа, а мы наслаждались покоем. Язык не может назвать народа, который не был использован к нашей выгоде. Юстиниан привел в ромейское государство ради защиты его множество наших врагов, привил их грубости наше образование, и они стали считать чужую землю своим отечеством. Враги в безумии своем объявляют, что император — кровожадный, летейший зверь, обративший власть свою к насилию и беззаконию. От самого нежного возраста, живший во всех душегубительных занятиях, многоголовый дракон и новый Юлиан. Чушь! Рассказывают, что зелоты, выступая под лозунгом «Нет владыки, кроме Бога», «Нет подати, кроме храмовой», мечтают о независимости Галилеи и видят Фессалоники свободным городом на манер Генуи или Венеции. Тебе и не кажется, что толпа тиранов поднимает голову? «Согласен с тобой, священник», — вальяжно кивнул судья. «Многие хотят использовать это движение в своих интересах. Они толкают народ к бунту, лицемерно показывая свое расположение к палеологу и называя себя его слугами. Как будто злокачественная и ужасная болезнь охватила империю. Как дерзают они восстать против императора, помазанника Божьего!» «Палеолог слишком юн. От Бога любая власть на земле. Кто восстает против власти, восстает против Бога. Власть в государстве сравнима с властью Бога во вселенной, как власть души в теле». «Известно, что много лет назад кельты обрушились на Византий в бесчисленном множестве и со всей яростью намеревались подвергнуть опустошению эту прекрасную страну. Они желали убить самодержца и захватить его скипетр». «Это было безумие», — с горечью признал Никифор. «Ведь это привело к распаду Великой Тысячелетней Империи, охватывавшей Ойкумену от геркулесовых столпов на западе до дионисовых на востоке. Какая дерзость! Называть вселенского императора ромеев, великого, августейшего и единственного, императором греков, а жалкую варварскую тварь величать римским императором. О, сволочи! Что нам делать со всеми этими подлыми преступниками? И они еще обвиняют нас в коварстве и вероломстве, разрушив великую Ромею и создав на ее пепелище свою латинскую Романию. О республике свободных пуленов возмечтали самонадеянные наглецы. Это варварское племя все время кипит злобой и ненавистью к ромейской державе и, непрерывно придумывая то одно, то другое, ищет предлога для войны с нами. «Уходите прочь!» Вернув свой гнев с императорских небес на тюремную землю, воскликнул судья. «Почему вы еще здесь? В тюрьму хотите?»